Часть пятая, заключительная. Я продолжаю читать главы повести «Помощник китайца». Главный герой Сергей сменил несколько работ, развелся с женой, едва избежал участия в криминальных махинациях, начал пить и почувствовал, что дошел до предела. Молодой человек так и не нашел себя в нормальной жизни. И тогда он совершает побег на Горный Алтай, в Медвежий угол, устроившись работать лесником. Отчасти это реализация юношеских романтических фантазий о путешествиях. Отчасти побег от самого себя. Совершенно не хочется выползать из теплой, нагретой утробы спальника, где я лежу, свернувшись, словно зародыш. Сны еще не успели забыться. И так интересно лежать и наблюдать, как одна действительность уступает место другой. Эта красивая женщина, которую я только что видел, этот город, только в городе живут такие женщины. А с другой стороны, заснеженные верховья реки Баян-Су, где мы сегодня заночевали с Колькой в избушке. Город каждую ночь забирает меня, а потом я снова возвращаюсь в свою тайгу. Как будто делят меня, борются за право обладать моим сознанием, а я лежу и жду, чем это все закончится. Это заканчивается тем, что я расстегиваю спальник, потому что сегодня моя очередь дежурить. И еще из-за того, что никак невозможно проспать сегодняшнее утро. Настоящее сегодняшнее утро, потому что завтрашнего нет. Говорят, что когда младенец покидает матку во время родов и оказывается на своей родине, то он испытывает первый в своей жизни стресс. Я сажусь на нарах и ударяюсь головой о низкий потолок. Маленькая родовая травма. Холодно. Избушка к утру сильно выстывает, тепло уходит. Остается только какая-то сырость, запах мокрой шерсти, спящих людей. Но температура, конечно, выше, чем на улице. Гораздо выше. Снаружи сейчас, наверное, под 40. У меня, в отличие от всех этих младенцев, никаких стрессов. Я оказываюсь на том гусяне, который выбрал для себя сам. Стоит толкнуть обитую войлоком дверь и вдохнуть на улице пахнущий снегом воздух, я понимаю, что не ошибся в своем выборе. Морщатся от холода звезды, мигают. Некоторые из них горят на ветвях неподвижных елок и лиственниц. Я набиваю котелки немнущимся деревянным снегом, вешаю их на таган и развожу под ним костер. Потом возвращаюсь в избушку, зажигаю керосиновую лампу и растапливаю печку. Сначала горит сорванный с крыши кусочек рубероида, истекает расплавленным гудроном, и в избушке начинает пахнуть асфальтовым городским летом. Потом схватываются лучинки, которые наколоты с вечера, и вся топка наполняется дымом. А я сижу на корточках и подсматриваю в дверцу печки. От асфальтового запаха просыпается Колька и курит, лежа в спальнике. Ожидает, пока нагреется воздух. Кольке за 40, сильный и беззлобный, он идеальный напарник в тайге. Да и характерами с ним сходимся. Психологическая такая совместимость, это тоже важно. Поэтому с ним легко ладить и в походе, и дома на кордоне. Он у нас начальник. Старший госинспектор лесничества. На кордоне живут две семьи и один холостяк. Холостяк я. У Кольки с Юрчиком семьи. Два раза в год нам подвозят продукты и солярку. Правда, не на кордон. Нам приходится ездить за 25 километров к тому месту, где заканчивается дорога. У всех своя скотина. У меня тоже корова-ласточка и тёлка. Когда ласточка отелилась, и я нашел ее в кустах, в черемошнике, стоящую около мокрого, только что родившегося теленка, то даже оглянулся. Вдруг здесь где-то висит трубка Сталина. Кордон стоит в долине широкой и быстрой реки, окруженной сосняком. Долина зажата между горами. Райское такое местечко для того, чтобы ни о чем не думать. Юрка смотался сюда из Питера, Колька из Бийска. В общем, резервация такая получается – для сбежавших из города романтиков, ископаемых, убогих людей. Хорошо мне здесь жить. Вся моя городская жизнь отодвинулась за 3000 километров. Съежилась в одну маленькую точку, где-то на западе, в той стороне, где Москва. Там осталась куча людей, которые знали меня и составили обо мне определенное мнение. Мощный такой буфер теперь между нами. 3000 километров. И людей мало кругом. Печка начинает гудеть, дрова занялись и потрескивают. На полу начинают плясать красноватые отблески. Сейчас воздух быстро нагреется. Правда, избушка старенькая, сыроватая, быстро выстывает. Под нарами растут какие-то бледные древесные грибы. А все равно, после ночевок у костра эта изба окажется роскошью. Расслабляешься полностью. Вот сейчас тепло станет, и уходить тяжелее покажется. Это всегда так. Стоит где отогреться, сразу корни начинаешь пускать. Колька приподнялся на локте и поскреб голову. «Домой возвратимся, я тебе, Серега, цитрон подарю. Или цитрус, что ли он называется?» «Какой цитрус?» «Одеколон. С утра встанешь и не кушай ничего, и чай не пей, а выпей одеколона. Весь фанфорик выпей и опять не ешь. У тебя все глисты выйдут потом». «Да нет у меня никаких глистов. Откуда ты взял?» «Не знаю откуда, а зубами ты по ночам так скрежещешь, что страшно. Как они у тебя еще не повылетали, твои зубы, я не знаю. Будто верхом на коне по гальке едешь. Такой же звук. Это глисты, точно. Ну или, может, нервничаешь чего-нибудь». Я представил, как еду на Айгыре по гальке, где-нибудь в долине речки. Звук действительно жуткий, если зубами так скрипеть. Твердые копытца айгыра вдавливают гальку, камешки скрипят, разъезжаются. У айгырки копыт красивые, твердые такие, хорошей формы. Он поэтому по льду хорошо ходит, почти не скользит. А некоторые кони совсем по льду ходить не могут. Трясутся, торопятся, потом вообще начинают бежать и падают. «Помнишь, Колька, как твой Серко морду разбил осенью на наледи, когда поднимались к Таштуколю?» «Да ну в пень на таких конях ездить! Я на него больше не сяду! Раскорячится и храпит!» Колька тушит бычок пальцами и втыкает его в щель на стене. «Слушай, парень, а может рванем туда, в Таштуколь? За день до туда доскребемся, если сегодня пораньше выйдем. Посмотрим, как там, чего, а?» «Давай! Мне самому охот посмотреть. Есть там морал или нет? Как думаешь, есть или все ушли пониже? Придем, увидим. Ну, я все равно гречку варю, а то на последнее больше вообще ничего нет. А, вари, как-нибудь не подохнем». Я выхожу на улицу варить. Подкидываю еще снега в котелки. Значит, пойдем туда, а не домой. Даже хорошо. Интересно взглянуть, как там. Мне все хорошо. И не надоедает. Потому что я знаю, как неинтересно. Неинтересно, когда выстраиваешь себе будущее в голове, а потом ползешь к нему. Как не знаю что. А тут у меня будущего нет. Вернее, оно так быстро меняется, что не уследишь. Пойдем, например, сколько его кинчесу. А по дороге неожиданно свернем в Таштумес. В Таштумесе не понравится. Выберем себе какую-нибудь долинку покрасивее и туда потопаем. Зачем? Посмотреть. Интересно же, если там никогда еще не был. А потом вдруг надоест, так домой на кордон вернемся. Мне вот осенью приперло лису поймать. Я и таскался вокруг кордона целыми днями, выслеживал ее. Как надоело, перестал. Сам себе хозяин. Что хочешь, то делаешь. Жизнь, одним словом, удалась. Тупая вроде бы, без смысла и цели, неустремленная вперед и вверх, как положено. А мне нравится. И еще я никогда до этого, разве что в глубоком детстве, да и то не смогу поручиться, никогда не испытывал настоящего счастья. Только разве что удовлетворение от чего-то. А тут два раза испытал за эти 2 года. все равно не хватает чего-то, тянет. Нет полной свободы. Еще, видно, не все хвосты обрубил. Кое-какие, наверное, сами отвалятся со временем. А вот один, самый главный, вряд ли. Уже второй год езжу в отпуск. Хочу одно дело провернуть. Да как-то все не выходит. Если бы удалось, то здорово было бы. От дедушки убег, от бабушки убег. Аленка вроде сама смоталась, а вот от дочки не получается. Сидишь, например, вечером, в печке дрова потрескивает, на столе свежий хлеб, молоко, мясо. За окном тихо так, только собака у Кольки подвывает. Да от этого даже как-то сильнее тишина ощущается. Сидишь один, дым к потолку упускаешь, и кажется, что все удалось. Что перечеркнул прошлое, что избавился от будущего и живешь независимой жизнью, здесь и сейчас, среди прекрасной горной страны. А потом вдруг берешь листочек в клетку и начинаешь писать. «Привет, дорогая моя девчуша. Я только что вернулся из леса, где мы были вместе с дядей Колей и дядей Юрчиком. Художник из меня плохой, но я постарался изобразить на рисунке, как мы ходили по снегу на широких лыжах. Не получилось уйти, совсем не оглядываясь, так, как хотелось бы. Слаб, наверное, оказался. И ведь способ, как обрубить этот хвостик, уже придумал. В книге вычитал. Надо просто подойти к ребенку с твердым намерением попрощаться навсегда и всего-навсего погладить его по голове. Ничего особо сложного. Просто погладить. И про себя сказать, что, мол, теперь навсегда. Тогда точно отпустит. И вот уже второй год мотаюсь в отпуск, в Москву. 10 дней дорога только в одну сторону. Приедешь, встретишься, а ничего не выходит. Думаешь, отпуск еще длинный, еще успеется. А сейчас так погуляем, в зоопарк сходим. Потом уже билет купишь, уже вроде все. И едешь опять на следующий год. И этим летом поеду. Позавтракали, собрались. Стали смотреть в окошко с треснувшим стеклом. И курить перед дорогой. Начало светать, но солнце еще не поднялось над горами. Стала видна маленькая полянка перед избушкой, наша лыжня. Кедровка молча перепорхнула с дерева на дерево. Колька задул керосинку и, сидя на нарах, вдел руки в лямки своей поняшки. «Пошли». Мы вышли на улицу и сняли со стены ружья, надели лыжи. Ремешки креплений я завязывал на ощупь, потому что было темно. «Стемнело, что ли?» На небе снова плясали звезды. Ковш большой медведицы был перевернут над темной тайгой. И только светились красноватые угли догоревшего костра. «Я ж лампу задувал, светло вроде было». «Ну, я сам хотел задуть, а тут ты задул». Колька вынул часы на веревочке и посветил спичкой. «Вроде 8:50. Это как понимать? Может, затмение солнечное?» «Да ну нахрен, какое затмение? Ты еще что-нибудь придумай». «Думай, не думай, все равно ничего не понятно». Я только сейчас ощутил свою оторванность от всего стабильного, решенного. Спросить даже не у кого. Что, мол, такое произошло? Объясните, пожалуйста. Нет телевизора, который успокоил бы и поставил все на свои места. За спиной темный склон, поросший кедрачом. Впереди замороженная долина, горы. Все вверх-вниз, вверх-вниз, места ровного нету. Вернется лето, хорошо бы забраться в вершину Баянсу. Там такие поляны богатые, зверя, море просто. А что думать, пошли все равно, а то не дойдем сегодня до Туштуколя. Мне не терпелось посмотреть, есть там моралы или нет. По реке идти ночью можно, не заблудимся. Ну, пошли. Второй раз рассвело довольно быстро. Наверное, действительно было затмение. А впрочем, Какая разница, затмение, не затмение? Мы поднимались вверх по замерзшей реке, по очереди протаптывая лыжню. Потом пошли вдоль ручья и вылезли в кольцы. Встало солнце. Наверху снег был плотный, спрессованный ветром, покрытый сверху тонким слоем невесомых снежинок, скрадывающих звук наших шагов. Идти было легко, только глаза уставали от слишком яркого света. Языки леса, тянущиеся по лагам, остались в стороне и позади, а перед глазами были только снег и небо. Белый снег и синее небо. Часа через два мне показалось, что я оглох, захотелось поговорить. Мы присели на рюкзаки и стали перекуривать. «Видишь куст? Сколько до него?» – спросил Колька. «Метров 200». «И мне кажется, метров 200. 250. Карабин проверю». Я стал смотреть в бинокль на эти три тонкие веточки. Они одни только и торчали на всем пространстве, которое можно было охватить взглядом. Около кустика взметнулась белая пыль, а выстрела было не слышно. Звук потонул среди мороза и снега. «Самое основание!» «Ну и хорошо. А то я вчера, когда с горы катился, то окидрушку стволом задел. Думал, мушка сбилась. Выстрел совсем не слышно было. Я убрал бинокль в чехол». «Ага, так и оглохнуть можно. Хоть сам с собой разговаривай. После Москвы поди, совсем тяжело». «Да привык уже. Вот скажи, парень, какая нас нелегкая потянула тараканица в эту ташту, а? Два дурака вот взяли и поперлись. Никому ж не надо это. Ладно бы мы деньги за это большие получали, а то просто так ходим, груши околачиваем». Колька, сам себе удивляясь, покачал головой. «Я-то ладно, у меня с детства соображалка плохо работал. А вот ты, да? В институте учился. Деньги хорошие получал, говоришь. Я, правда, тоже в лесхозе хорошо зарабатывал. Ну ладно. И вот мы таскаемся с тобой, не за хрен собачий по морозу. Иногда ж сил-то не остается, а прёмся, как заведенные. То есть не просто фигней маемся, а вот самым, что ни на есть, старательным образом. Вот так». Докурили, стали надевать рюкзаки. «Не, Серега, ты все-таки мне скажи, а вот ведь если бы нас заставляли это делать, ведь ни за что бы не стали, так?» «Это точно. Наверное, поэтому и нравится, что никто не заставляет. Это, Серега, знаешь, это вот есть обычные дураки, а есть поперечные. Вот мы с тобой поперечные дураки. Оба два. Но зато, знаешь, что я тебе скажу? Что мне кажется, который человек вот так вот сознает, что фигней мается, то он хоть сильно важным себя не считает, не выпендривается». «О, какой вывод! Сейчас Кольку прям в монастырь можно отправлять, дзен преподавать, лекцию доступным языком читать о пользе неделания. Увэй, по-моему, называется». Впереди, километрах в 7, вершинка. На ней небольшой скальничек, как сосок. Эту вершинку надо обогнуть слева, а потом начнется долгий спуск. Сначала в безымянную речушку, а потом в долину Таштуколя. Избушки там нет. Но зато мы еще с осени приметили стоящие в круг камни, под которыми хорошо ночевать. Оттуда до дома дня 3 еще топать. А потом из дома опять куда-нибудь. В Паштаб-Кысу или в Аюк. Час за часом, шаг за шагом, с удовольствием пожирать пространство. Молча, механически перебирая лыжами. Беззвучно шевеля губами или разговаривая с Колькой на перекурах. Интересно, сумею ли так продержаться лет 20-25? Да и стоит ли держаться? Иногда так задумаешься и не знаешь, стоит или не стоит. Вроде ничего сложного нет. Занятия все приятные такие. Кругом природа. Люди тоже приличные окружают. Питание здоровое. А только тоска иногда какая-то. Видно, от нее зубами скреплю по ночам. Осенью даже проверку устроил насчет того, стоит ли держаться. Мы ружья в конторе в сейфе храним под замком. В этом же сейфе казенные карабины стоят, и наган старый лежит, никому не нужный. В тайгу с револьвером ездит только народ смешить, да и патронов к нему одна пачка всего. Но в руке его подержать приятно, пощелкать курком. Я как-то вот так сидел, щелкал, а потом вспомнил фильм «Охотник на оленей». Вставил один патрон. Соотношение, конечно, не совсем правильное для чистого эксперимента. 1:7. Но мне показалось, что и так сойдет. Интересно следить за тем, как твои собственные руки вставляют желтый патрон в гнездо, закрывают крышечку барабана. Потом надо прокрутить барабан и чур не подглядывать. В окне видно, как возле конторы стоит корова, пережевывает жвачку и ни о чем не думает. Я тоже ни о чем не думал. Просто щелкнул, приставив револьвер к своей голове. Вышло, что с вероятностью 1:7 я необходим для дальнейшей жизни. Поэтому не нужно постоянно загружать себя всякими глупыми мыслями, а нужно спокойно идти в сторону Таштуколя, бегать лыжами, шевелить потрескавшимися губами. Одним словом, держаться. Проект от автора. Илья Кочергин. Помощник китайца. Главы своей повести читал автор, режиссер Алексей Соловьев, композитор Владимир Романычев, звукорежиссер Марина Карпенко, редактор Марина Лопыгина, шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Вы слушали программу «Словесность». Продолжение в понедельник в это же время.